Глава 33. Между мирами. «Наша обязанность — проверить иномерянку. Сейчас мы имеем на это право», — доносится из-за двери в кабинет, когда я выхожу из ванной, снова кутаясь в теплый халат ледяного. Своего мне так и не выдали, а платье мне каждый раз приносит Леола. Еще один способ держать меня под замком. Даже проснулась я в сорочке Рагнара. Уши горят от мысли, кто именно надел ее на меня. Но после услышанного заявления о проверке все воспоминания о шокирующем пробуждении отходят на задний план. Хотя до этого даже душ не смог остудить все мое тело, горевшее от прикосновений Рагнара. Я прислушиваюсь, чтобы понять, что же такого изменилось, что проверка теперь становится возможной. Буквально припадаю к двери. «Мы получили сообщение, что вашей наложнице дали настойку Веринеи. После нее беременность просто не могла сохраниться», — скрипит старческий голос. «Мы сочувствуем вам, ваша светлость, но теперь имеем полное право проверить пришлую». Я в шоке закрываю рот ладонью. «Блин, так вся эта ерунда произошла со мной только из-за заявления Рагнара?» Вспоминаю, как мы проснулись. Что, после этого отравления князь решил исправиться и заделать ребенка по-настоящему? «И кто же вам сообщил?» — грозно раскатывается голос Рагнара. «Не тот ли человек, что рассказал о пришлой?» Наступает тишина, а потом хлопает дверь. «Похоже, я больше ничего не узнаю». Сердце заходится от волнения. «Что, если Ледяной даст им меня проверить?» Так ли это больно, как он говорил? Что ж, теперь еще больше хочется успеть сбежать. Кусаю губы и сильнее кутаюсь в халат. Знакомый хвойный запах будто заключает меня в кокон спокойствия и защищенности. Я как будто снова, как утром, тону в объятиях Ледяного. Черт возьми, как можно испытывать к одному человеку столь противоречивые чувства? Страх, пронизывающий до самых костей, и полное, практически абсолютное доверие, а еще бесстыдное и иррациональное желание. Возможно, в истинности дело. Я так и не поняла, как это работает, и почему я, не дракон, этому подвержена. И где тот Катаёш, когда он так нужен? Во всяком случае, именно он обычно подкидывал мне важную информацию. Пока думаю и извожу себя сомнениями, попутно балуюсь со своей магией, которая подчиняется уже легко. В комнату заходит Леола. «Госпожа, простите меня». Она низко склоняет голову. «Это я виновата в том, что с вами произошло». Я хмурюсь и поджимаю губы. «Да, принесла пирожные Леола. Но чтобы она хотела избавить меня от беременности, учитывая ее восхищение тем, что князь нашел истинную пару, нет, не верю». «Перестаньте, Леола», — говорю я. «Я уверена, что настоящий виновник непременно отыщется». Она кивает, но головы не поднимает. Я вздыхаю и опускаюсь на кровать. Все же некоторая слабость еще присутствует. «Скажите, что мне лучше. Можно ли мне принести сюда хотя бы пару платьев, которые я могла бы надевать?» Леола, наконец, поднимает взгляд и удивленно смотрит на меня. О чем-то сосредоточенно думает. «Госпожа, так они уже давно тут. Его светлость давно этим озаботился». Она подходит к шкафу и показывает, что тот чуть ли не наполовину забит платьями. «Вот я растяпа! Почему я не подумала, что их могли сюда принести? И получается, князь не собирался таким образом меня тут удерживать. Напротив, заботился обо мне». Но какого черта он так основательно поселил меня в своей комнате, если скоро женится на другой? Леола помогает мне одеться, причесывает и уходит, встречаясь в дверях с Йораном. «Леди Мира, как вы себя чувствуете?» Поверенный вежливо кланяется и целует руку. «Готовы к продолжению занятий или мне зайти позже?» «Все в порядке». Улыбаюсь просто из вежливости, потому что все еще теряюсь в размышлениях о нелогичности действий Рагнара. Я готова слушать новый урок. «Быть может, у вас появились какие-то вопросы?» Йоран пытливо смотрит на меня, будто знает, что я хочу спросить. «Да, я хотела узнать, что известно о перемещениях между мирами». Неловко мну юбку и робко поднимаю взгляд. Боюсь, что он мне тут же откажет в ответе. Мало ли, может, Рагнар запретил рассказывать мне об этом, вдруг сбегу. Но встречаюсь с сочувствующим взглядом Йорана. «Понимаю ваш интерес, леди Мира», — кивает он. «Что именно вы хотели бы знать?» «Как происходит перемещение? Можно ли специально перейти из мира в мир?» Я спрашиваю, старательно скрывая надежду, так и сквозящую в моем голосе. «Да, купцы, торгующие между мирами, так и делают», — присев на край стола, отвечает Йоран. «Главное — подгадать момент. Я замираю, даже дышать перестаю, ожидая, что он еще расскажет». «Обычно это либо перед полнолунием, либо перед новолунием», — продолжает поверенный. «А еще бывают вот такие, как у вас, спонтанные перемещения». Он пристально рассматривает меня, словно читает мои мысли. «Может, и правда у меня на лице все написано?» Я колеблюсь, а потом задаю вопрос. «И вы знаете, как можно это сделать?» Не смотрю на него, отхожу к окну. «В теории, да», — отзывается Йоран. «Но не думаю, что его светлость согласится». Отчего-то на ум приходят жаркие прикосновения Рагнара. Его слова про то, что я его сокровище, его волнение, когда он сказал о том, как думал, что потерял меня. Глупое сердце втайне надеется, что... Я смотрю в окно, и взгляд четко выцепляет картину. Рагнар закрывает за Мирандой дверцу кареты, сам запрыгивает на коня, и они вместе направляются к выезду из замка. Я закрываю глаза, понимая, что надежда оказалась для меня слишком сильным ядом. Малейшей ее капли хватило, чтобы теперь мне было больно. «Его светлость вот-вот женится», — сжав челюсти, констатирую факт я. «Я для него игрушка, а если я исполню свое предназначение, то он меня вообще убьет. Как вы думаете, Йоран, мне хочется такой судьбы?» Поверенный некоторое время молчит, на его лице отражаются сомнения. Потом поднимает тяжелый взгляд и выносит свой вердикт. «Я помогу вам сбежать».